Философия. Если бы граф Монте-Кристо дольше вращался в парижском свете, он по достоинству оценил бы поступок господина де Вильфор. Хорошо принятый при дворе, безразлично, был ли на троне король из старой линии или из младшей, был ли первый министр доктринером, либералом или консерватором, почитаемый всеми за человека искусного, как то обычно бывает с людьми, никогда не терпевшими политических неудач, ненавидимый многими, но горячо защищаемый некоторыми, хоть и не любимый никем, Вильфор занимал высокое положение в судебном ведомстве и держался на этой высоте, как какой-нибудь Орле или Моле. Его салон, хоть и оживленный присутствием молодой жены и 18-летней дочери от первого брака, был одним из тех строгих парижских салонов, где царят культ традиций и религия этикета. Холодная учтивость, абсолютная верность принципам правительства, глубокое презрение к теориям и теоретикам, глубокая ненависть ко всяким философствованиям — вот что составляло видимую сущность частной и общественной жизни господина де Вильфор. Вильфор был не только судебным деятелем, но почти дипломатом. Его отношения к прежнему двору, о которых он всегда упоминал почтительно и с достоинством, заставляли и нынешний относиться к нему с уважением. И он столько знал, что с ним не только всегда считались, но даже иногда прибегали к его советам. Может быть, все было бы иначе, если бы нашлась возможность избавиться от Вильфора. Но он, подобно непокорным своему сюзерену феодальным властителям, заперся в неприступной крепости. Этой крепостью было его положение королевского прокурора, преимуществами которого он отлично умел пользоваться и с которым он расстался бы лишь для депутатского кресла, что позволило бы ему сменить нейтралитет на оппозицию. Обычно Вильфор мало кому делал или отдавал визиты. Это делала за него его жена. В свете уже привыкли к этому и приписывали многочисленным и важным занятиям судьи то, что в действительности делалось из расчетливого высокомерия, из подчеркнутого аристократизма, применительно к аксиоме «показывай, что уважаешь себя, и тебя будут уважать». Эта аксиома куда более полезна в нашем мире, чем греческая «познай самого себя». Ныне замененные гораздо менее трудным и более выгодным искусством познавать других. Для своих друзей Вильфор был могущественным покровителем, для недругов — тайным, но непримиримым противником, для равнодушных — скорее изваянием, изображающим закон, чем живым человеком. Высокомерный вид, бесстрастное лицо, бесцветный, тусклый или дерзко пронизывающий испытующий взор — таков был этот человек, чей пьедестал сначала соорудили, а затем укрепили четыре удачно нагроможденных друг на друга революции. Вильфор пользовался репутацией наименее любопытного и наименее банального человека во Франции. Он ежегодно давал бал, где появлялся только на четверть часа, то есть на 45 минут меньше, чем король на придворных балах. Его никогда не видели ни в театрах, ни в концертах, словом, ни в одном общественном месте. Изредка он играл партию в вист, и в этом случае ему старались подобрать достойных партнеров, какого-нибудь посланника, архиепископа, князя, какого-нибудь президента или, наконец, вдовствующую герцогиню. Вот каков был человек, экипаж которого остановился у дверей графа Монте-Кристо. Камердинер доложил о господине де Вильфор в ту минуту, когда граф, наклонившись над большим столом, изучал на карте путь из Санкт-Петербурга в Китай. Королевский прокурор вошел в комнату тем же степенным, размеренным шагом, каким входил в залу суда. Это был тот же человек, или, вернее, продолжение того самого человека, которого мы некогда знали в Марселе как помощника прокурора. Природа, всегда последовательная, ничего не изменило и для него в своем течении. Из тонкого он стал тощим, из бледного — желтым, его глубоко сидящие глаза ввалились, так что его очки в золотой оправе, сливаясь с глазными впадинами, казались частью его лица. За исключением белого галстука, весь его костюм был черный, и этот траурный цвет нарушала лишь едва заметная красная ленточка в петлице, напоминавшая нанесенной кистью кровяной мазок. Как не владел собою Монте-Кристо, все же отвечая на поклон, он с явным любопытством взглянул на прокурора. Вильфор, со своей стороны, недоверчивый по привычке и не имевший обыкновения слепо восхищаться чудесами светской жизни, был более склонен смотреть на благородного чужестранца, так уже прозвали Монте-Кристо, как на авантюриста, избравшего новую арену деятельности, или как на сбежавшего преступника, чем как на князя папского престола или султана из «Тысячи и одной ночи». «Милостивый государь», — сказал Вильфор тем визгливым голосом, к которому прибегают прокуроры в своих ораторских выступлениях и от которого они не могут или не хотят отрешиться и в разговорной речи. «Милостивый государь, исключительная услуга, оказанная вами вчера моей жене и моему сыну, налагает на меня в отношении вас долг, который я и явился исполнить. Позвольте выразить вам мою признательность». И при этих словах суровый взгляд Вильфора был полон всегдашнего высокомерия. Он произнес их обычным своим тоном главного прокурора с той окоченелостью шеи и плеч, которая заставляла его льстецов утверждать, что он живая статуя закона. «Милостивый государь», — отвечал с такой же ледяной холодностью граф, — «я счастлив, что мог сохранить матери ее ребенка, потому что материнская любовь, как говорят, самое святое из чувств. И это счастье, выпавшее на мою долю, избавляло вас от необходимости выполнять то, что вы называете долгом, и что для меня является честью, которую я, разумеется, очень дорожу, так как знаю, что господин де Вильфор редко кого ею удостаивает, но которая, сколь высоко я ее не ставлю, менее ценна в моих глазах, чем внутреннее удовлетворение». Вильфор, изумленный этим неожиданным для него выпадом, вздрогнул, как воин, чувствующий сквозь броню нанесенный ему удар, и около его губ появилась презрительная складка, указывающая, что он никогда и не причислял графа Монте-Кристо к отменно учтивым людям. Он окинул взглядом комнату, ища другой темы, чтобы возобновить разговор, казалось, безнадежно погибшей. Он увидел карту, которую Монте-Кристо изучал в ту минуту, когда он вошел, и заметил: «Вы интересуетесь географией? Это обширная область, особенно для вас, который, как уверяют, посетил столько стран, сколько их изображено в этом атласе». «Да», — отвечал граф, — «я задался целью произвести на человечестве в целом то, что вы ежедневно проделываете на исключениях, то есть психологическое исследование. Я читал, что впоследствии мне будет легче перейти от целого к части, чем от части к целому. Алгебраическая аксиома требует, чтобы из известного выводили неизвестное, а не из неизвестного известное. Но садитесь же, прошу вас». И Монте-Кристо жестом указал королевскому прокурору на кресло, которое тот был вынужден собственноручно придвинуть к столу, а сам просто опустился в то, на которое опирался коленом, когда вошел Вильфор. Таким образом, граф теперь сидел в полоборота к своему гостю, спиною к окну и опираясь локтями на географическую карту, о которой шла речь. Разговор принимал характер, совершенно аналогичный той беседе, которая велась у Мурсера и у Данглара. Разница была лишь в обстановке. «Да вы философствуете», — начал Вильфор после паузы, во время которой он собирался с силами, как атлет, встретивший опасного противника. «Честное слово, если бы мне, как вам, нечего было делать, Я выбрал бы себе менее унылое занятие. — Вы правы, — ответил Монте-Кристо. — Когда при солнечном свете изучаешь человеческую натуру, она выглядит довольно мерзко. Но вы, кажется, изволили сказать, что мне нечего делать. А скажите, кстати, вы-то сами, по-вашему, что-нибудь делаете? Проще говоря, считаете ли вы, что то, что вы делаете, достойно называться делом? Изумление Вильфора удвоилось при этом новом, резком выпаде странного противника. Давно уже прокурор не слышал такого смелого парадокса. Вернее, он слышал его в первый раз. Королевский прокурор решил ответить. — Вы иностранец, — сказал он, — и вы, кажется, сами говорили, что часть вашей жизни протекла на Востоке. Вы, следовательно, не можете знать, насколько человеческое правосудие, стремительное в варварских странах, действует у нас осторожно и методически. — как же, это хромоногая кара древних. Я все это знаю, потому что в каждой стране я больше всего интересовался именно правосудием и сравнивал уголовное судопроизводство каждой нации с естественным правосудием. И я должен сказать, что закон первобытных народов, закон возмездия, по-моему, всего угоднее Богу. «Если бы этот закон был введен, — сказал королевский прокурор, — он бы весьма упростил наши уложения о наказаниях. И в этом случае нашим судьям, как вы сказали, действительно нечего было бы делать. — К этому, может быть, мы еще придем, — отвечал Монте-Кристо. — Вы ведь знаете, что людские изобретения от сложного переходят к простому, а простое всегда совершенно. — Но пока, — сказал прокурор, — существуют наши законы с их противоречивыми статьями, почерпнутыми из гальских обычаев, из римского права, из франкских традиций, и вы должны согласиться, что знание всех этих законов приобретается не так легко и требуется долгий труд, чтобы приобрести это знание, и немалые умственные способности, чтобы, изучив эту науку, не забыть ее. Я того же мнения. Но все, что вы знаете о французских законах, я знаю о законах всех наций. Законы английские, турецкие, японские, индусские мне так же хорошо известны, как и французские, поэтому я был прав, говоря, что по сравнению с тем, что я проделал, вы мало что делаете, и по сравнению с тем, что я изучил, вы знаете мало. Вам еще многому надо поучиться. — Но для чего вы изучали все это? — спросил удивленный Вильфор. Монте-Кристо улыбнулся. — Знаете, — сказал он, — я вижу, что, несмотря на вашу репутацию необыкновенного человека, вы смотрите на вещи с общественной точки зрения, материальной и обыденной, начинающейся и кончающейся человеком, то есть самой ограниченной и узкой точки зрения, возможной для человеческого разума. — Что вы хотите этим сказать? — возразил все более изумляясь Вильфор. — Я вас не совсем понимаю. — Я хочу сказать, что взором, направленным на социальную организацию народов, вы видите лишь механизм машины, а не того совершенного мастера, который приводит ее в движение. Вы замечаете вокруг себя только чиновников, назначенных на свои должности министрами или королем, а люди, которых Бог поставил выше чиновников, министров и королей, поручив им выполнение миссии, а не исполнение должности. Эти люди ускользают от ваших близоруких взоров. Это свойство человеческого ничтожества с его несовершенными и слабыми органами. Товия принял ангела, явившегося возвратить ему зрение, за обыкновенного юношу. Народы считали Аттилу, явившегося уничтожить их, таким же завоевателем, как и все остальные. Им обоим пришлось открыть свое божественное назначение, чтобы быть узнанными. Одному пришлось сказать: «Я ангел Господень», а другому — «Я Божий молот», чтобы их божественная сущность открылась. — И вы, — сказал Вильфор, удивленный, думая, что он говорит с фанатиком или безумцем, — вы считаете себя одним из этих необыкновенных существ, о которых вы только что говорили? — А почему бы нет? — холодно спросил Монте-Кристо. — Прошу извинить меня, — возразил сбитый с толку Вильфор. Но, являясь к вам, я не знал, что знакомлюсь с человеком, чьи познания и ум настолько превышают обыкновенные познания и обычный разум человека. У нас, несчастных людей, испорченных цивилизацией, не принято, чтобы подобные вам знатные обладатели огромных состояний, так, по крайней мере, уверяют. Вы видите, я ни о чем не спрашиваю, а только повторяю молву. Так вот, у нас не принято, чтобы эти баловни фортуны теряли время на социальные проблемы, на философские мечтания, созданные разве что для утешения тех, кому судьба отказала в земных благах. — Скажите, — отвечал граф, — неужели вы достигли занимаемого вами высокого положения, ни разу не подумав и не увидев, что возможно исключение? И неужели вы своим взором, которому следовало бы быть таким верным и острым, никогда не пытались проникнуть в самую сущность человека, на которого он упал? Разве судья не должен быть не только лучшим применителем закона, не только самым хитроумным истолкователем темных статей, но стальным зондом, исследующим людские сердца, пробным камнем для того золота, из которого сделана всякая душа, с большей или меньшей примесью лигатуры? — Вы право, ставите меня в тупик, — сказал Вильфор. — Я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил так, как вы. Это потому, что вы никогда не выходили из круга обычных жизненных условий и никогда не осмеливались вознестись в высшие сферы, которые Бог населил невидимыми и исключительными созданиями. И вы допускаете, что эти сферы существуют? Что исключительные и невидимые создания окружают нас? А почему бы нет? Разве вы видите воздух, которым дышите, без которого не могли бы существовать? Но в таком случае мы не видим тех, о которых вы говорите. Нет, вы их видите, когда Богу угодно, чтобы они материализовались. Вы их касаетесь, сталкиваетесь с ними, разговариваете с ними, и они вам отвечают. «Признаюсь», — сказал, улыбаясь, Вильфор, — «очень бы хотел, чтобы меня предупредили, когда одно из таких созданий столкнется со мной». «Ваше желание исполнилось. Вас уже предупредили. И я еще раз предупреждаю вас. Так что, вы сами...» «Да. Я одно из этих исключительных созданий. И думаю, что до сих пор ни один человек в мире не был в таком положении, как я. Державы царей ограничены либо горами, либо реками, либо чуждыми нравами и обычаями, либо иноязычьем. Мое же царство необъятно, как мир, ибо я не итальянец, не француз, не индус, не американец, не испанец, я космополит. Ни одно государство не может считать себя моей родиной, и только Богу известно, в какой стране я умру. Я принимаю все обычаи. Я говорю на всех языках. Вам кажется, что я француз, не правда ли, потому что я говорю по-французски так же свободно и так же чисто, как вы? А вот Али, мой нубиец, принимает меня за араба. Бертуччо, мой управляющий, за уроженца Рима. Гайде, моя невольница, считает меня греком. Я не принадлежу ни к одной стране, не ищу защиты ни у одного правительства, ни одного человека не считаю своим братом. И потому ни одно из тех сомнений, которые связывают могущественных, и ни одно из тех препятствий, которые останавливают слабых, меня не останавливает и не связывает. У меня только два противника. Я не скажу победителя, потому что своей настойчивостью я покоряю их. Это время и расстояние. Третий, самый страшный, это мое положение смертного. Смерть одна может остановить меня на своем пути, и раньше, чем я достигну намеченной цели, все остальное я рассчитал. То, что люди называют превратностями судьбы, разорение, перемены, случайности, все это я предвидел. Некоторые из них могут задеть меня, но ни одно не может меня свалить. Пока я не умру, я всегда останусь тем же, что теперь. Вот почему я говорю вам такие вещи,

как и его отец. Ты не видел ничего похожего на него, ибо и оно движет тайными пружинами и шествует по темным путям. Все, что я могу сделать для тебя, это обратить тебя в одно из орудий провидения. Наш договор был заключен. Может быть, я погубил свою душу, но все равно, — продолжал Монте-Кристо, — если бы пришлось снова заключить договор, я заключил бы его снова. Вильфор смотрел на Монте-Кристо, полный бесконечного изумления. — Граф, — сказал он, — у вас есть родные? — Нет. Я один на свете. — Тем хуже. — Почему? — спросил Монте-Кристо. — Потому что вам, может быть, пришлось бы стать свидетелем зрелища, которое разбило бы вашу гордость. Вы говорите, что вас страшит только смерть? — Я не говорю, что она меня страшит. Я говорю, что только она может мне помешать. — А старость? — Моя миссия будет закончена до того, как наступит моя старость. — А сумасшествие? Я уже был на пороге сумасшествия. А вы знаете правило? Дважды за одно не отвечают. Это правило уголовного права и, следовательно, относится к вашей компетенции. Страшны не только смерть, старость или безумие, — сказал Вильфор. Существует, например, апоплексия. Это громовой удар. Он поражает вас, но не уничтожает, и, однако, после него все кончено. Это все еще вы, и уже не вы. Вы, который, словно Ариэль, был почти ангелом, становитесь недвижной массой, которая, подобно Калибану, уже почти животное. На человеческом языке это называется, как я уже сказал, попросту апоплексией. Прошу вас заехать когда-нибудь ко мне, граф, чтобы продолжить эту беседу, если у вас явится желание встретиться с противником, способным вас понять и жаждущим вас опровергнуть. И я покажу вам моего отца, господина Нуартье де Вильфор, одного из самых ярых якобинцев времен Первой революции, в сочетании самой блестящей отваги с самым крепким телосложением. Этот человек, если не видел, подобно вам, все государства мира, то участвовал в ниспровержении одного из самых могущественных. Он, как и вы, считал себя одним из посланцев, если не Бога, то верховного существа, если не провидения, то судьбы. И что же? Разрыв кровеносного сосуда в мозгу уничтожил все это, и не в день, не в час, а в одну секунду. Еще накануне Нуартье, якобинец, сенатор, карбонарий, которому нипочем ни гильотина, ни пушка, ни кинжал. Нуартье, играющий революциями. Нуартье, для которого Франция была лишь огромной шахматной доской, где должны были исчезнуть и пешки, и туры, и кони, и королева, лишь бы королю был сделан мат. Этот грозный Нуартье на следующий день обратился в несчастного Нуартье, неподвижного старца, попавшего под власть самого слабого члена семьи, своей внучки Валентины, в немой и застывший труп, который живет без страданий, только бы дать время материи дойти понемногу до окончательного разложения. — К сожалению, — сказал Монте-Кристо, — в этом зрелище не будет ничего нового ни для моих глаз, ни для моего ума. Я немного врач, и я так же, как и мои собратья, не раз искал душу в живой материи или в материи мертвой. Но, подобно провидению, она осталась невидимой для моих глаз, хотя сердце ее и чувствовало. Сотни авторов вслед за Сократом, за Сенекой, за святым Августином или Галлем приводили в стихах и прозе то же сравнение, что и вы. Но я понимаю, что страдания отца могут сильно изменить образ мыслей сына. Поскольку вы делаете мне честь, приглашая меня, я приеду к вам поучиться смирению на том тягостном зрелище, которое должно так печалить вашу семью. Это, несомненно, так бы и было, если бы Господь не даровал мне щедрого возмещения. Рядом с этим старцем, который медленными шагами сходит в могилу, у порога жизни стоят двое детей. Валентина,